человечьей головой. Телка этого бабы убили, и молва решила, что отцом телка является Минька. Быть этого, конечно, не могло, но что Минька, который с коровами лучше говорит, чем с людьми, мог вожделеть коровам, это пусть лежит на его совести. Никульев не дописал тогда этого письма. Он сел писать его вечером, вернувшись с горы, где раскладывал костер, и просидел за столом до поздней ночи. Писал в конторе. Горели на столе две свечи, отекали стеарином. Лили на зеленое сукно стеарин ко многим другим стеариновым ночам на сукне. В этом доме горьком, как табачный мед. И вдруг Никулев почувствовал, что вся кожа его в мурашках. Первый раз осознал эти привычные мурашки. Поспешно ощупал револьвер, вскочил из-за стола, схватил револьвер, чтобы стрелять. И тогда в контору вошел Коньков с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом землистым от пыли. Коньков сказал: «Товарищ Антон, Илья Кандин убит мужиками на порубке в Кодомы, в Вязовы, в Белоконь пришли разведочные военные отряды. Установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют». Глава третья. О матери сырой земле и о прекрасной любви. Расспросить мужиков о матери сырой земле, слушать человеку уставшему, станут перед человеком страхи, черти и та земная тяга, та земная сыть, которой, если бы нашел ее богатырь Микула, повернул бы он мир. Мужики, старики, старухи расскажут, что горы и овраги накопали огромные черти, такие, каких теперь уже нет, своими рогами, в то самое время, когда гнали их архангелы из рая. Мать сыра земля, как любовь и пол, тайна на которую разделила. Она же, мать сыра земля, человека, мужчину и женщину, манит смертельно. Мужики целуют землю сыновне, носят в ладонках, приговаривают ей, заговаривают. Любовь и ненависть, солнце и день. Матерью сырой землей, как смертью и любовью, клянутся мужики. Мать сыру землю опахивают заговорами. И тогда в ночи запрягается в саху вместо лошади голая вдова, все познавшая, а правят сахой две голые девки, у которых земля и мир впереди. Женщине быть матерью сырой землей, а сама мать сыра земля — поля, леса, болота, перелески, горы, дали, годы, ночи, дни, метели, грозы, повой. Мать сыру землю можно или проклинать, или любить. У Никулева был большой труд. Юго-восток отрывали донцы и уральцы. Из Пензы и Казани шли и чехи. Волгу щемили, щемили. Волгу спасали медыни. У мокрых балок, в починках, у островов, на залогах, в десятках мест, грузились баржи с дровами, лесами, осмиряками, двенашниками, тесами. И в ночи, и в дни приходили издыхающие пароходом. Ночами сыпали пароходы костры искр. Брали дрова, свою жизнь, чтобы шлепать по зарям и водам, лопастями колес, пугая дали.